И все-таки сообщите в участок ее имя. — велел Линли. — Пусть прогонит через запись агентства регистрации. Где сейчас этот Вольф? — Думаю, дома, в Кеннингтоне, — предложил Нката. — Я как раз еду туда. — Зачем? Констебль ответил не сразу. — Подумал, нужно сообщить, что все в порядке, и я вел себя с ней довольно жестко. И словно Нката не было понятно, о ком он говорит. — Сначала позвоните Личу и сообщите ему данные этой Маккой, имя и адрес. — А затем? — Займитесь ситуацией в Кеннингтоне. Только Уинни поосторожнее там. — Что такое, инспектор? — У нас еще один наезд и побег. Линли посвятил констебля в последние события, добавив, что они с Хеверс направляются на Портман-стрит. — Поскольку Дэвис теперь отпадает, у нас новый ракурс. Новые правила, новые игроки. И кто его знает, возможно, новая цель. Но раз алиби Вольф в обоих случаях подтвердилось, просто будьте внимательны, — посоветовал Линли. Мы знаем еще далеко не все. Отключив телефон, Линли рассказал Хеверс о том, что узнал Нката. Она выслушала его с мрачным выражением лица. — Вам не кажется, инспектор, что круг подозреваемых как-то уж очень сузился? — спросила она с иронией. — Это ж мягко сказано. — ответил Линли. Минут через 10 они въехали на Портман-стрит. Даже если бы они не знали, что на этой улице произошло дорожно-транспортное происшествие, то догадались бы по вспышкам проблесковых маячков и застопорившемуся движению. Улица напоминала автомобильную стоянку. Линли остановил машину, въехав на тротуар, но два колеса все же остались на автобусной полосе. Отворачивая лица от дождей и ветра, они зашагали в направлении маячков. Путь им приходилось прокладывать через толпу любопытствующих. Причиной остановки и движения источником синих вспышек были три полицейские машины. Две из них заблокировали полосу для автобусов, а третья остановилась посреди проезжей части. Прибывшие на этих машинах констебли разделились на две группы. Двое или трое полицейских разговаривали с регулировщиком, остальные опрашивали столпившихся возле автобусной остановки людей и осматривали автобус, который застыл с одним колесом на тротуаре. Машины скорой помощи, видно, не было. Не нашел Линли и команды криминалистов. Место происшествия, оно, несомненно, находилось там, где стояла на проезжей части полицейская машина, еще так предстояло огородить. И это означало, что улики, еще не смытые дождем и не унесенные ветром, никак не оберегались и вскоре будут бесследно утрачены. Линли вполголоса вырвался. Сопровождаемый Хейверсон протиснулся сквозь толпу и предъявил свое удостоверение ближайшему полицейскому в дождевике. С форменного шлема на шею констебля капала дождевая вода. Он время от времени смахивал ладонью. — Что произошло? — спросил у него Линли. — Где жертва? — Отправлен в больницу, — ответил констебль. — Значит, он жив? Линли обменялся взглядами с Хеверс. Она подняла вверх большой палец. — В каком он состоянии? — Я бы сказал, ему чертовски повезло. В прошлый раз в подобном происшествии мы целую неделю отдирали труп от асфальта, а водитель, наверное, так больше никогда и не сел за руль. — Свидетели у вас есть? Нам нужно опросить их. — Вот как? Зачем? — У нас был подобный наезд с побегом с места происшествия в западном Хамстеде, — сказал Линли. — Еще один в Хаммерсмите, третий на Мейдевейл. Между жертвами, включая сегодняшний случай, имеется связь.